«Разрешите доложить», — мой провожатый гаркнул во все горло, увидев, что все повернулись в его сторону, не смущаясь, продолжил. «Обнаружен выживший инженер Роснана, направлялся в сторону полигона, говорит, на работу. Все взгляды скрестились на мне, равнодушных не было, у половины на лице читалась надежда, у четверти, какая-то затаенная ненависть, оставшиеся явно боялись. Проходи, сынок, вот сюда садись». Встал седой мощный мужик в форме МЧС и погонами генерала. «Что ты знаешь о произошедшем? Прошу прощения, но я надеялся у вас выяснить, что происходит. Еду на работу, в надежде увидеть старт своего детища и второго поколения, а меня заворачивают и ведут к вам. А еще вокруг море служб, а от званий просто голова кругом. Мигалки, сирены. Если честно, я вообще не вдупляюсь, что происходит. Судя по моим данным, тут происходит конец света», — ответил генерал. «Похоже, ваши разработки взбесились и уничтожили весь полигон. Хуже того, площадь поражения растет со скоростью 1,5 сантиметра в минуту. То, чем пугали фантасты и аналитики, желающие получить дозу хайпа, случилось. Вы создали неконтролируемую серую слизь. Сейчас сюда везут М-излучатели, попробуем выжечь ваше творение. Электромагнитный удар на них не подействует. Если это действительно наноботы, одним из условий их создания была устойчивость к таким импульсам. Я судорожно вспоминал все, что знал о самих нанитах. Все-таки не совсем моя специализация, я же занимался разработкой управляющего центра, а не микро- и нанороботами. К огню они тоже иммунны, точнее, к обычному огню. Для них критична температура от 3000 по Цельсию. В комнате воцарилось молчание. Ко мне подошел полковник ВКС, молодой подтянутый блондин. Уверен, женщины по нему с ума сходят. «Молодой человек», — начал он, — «не знаю, как к вам обращаться, но это не самое важное. Составите компанию, я покажу вам, как сейчас выглядит ваша лаборатория. Главное, близко не подходите, у нас уже ощутимые потери. Все, кто приближаются к озеру серой слизи, тут же перестают реагировать на что угодно и ныряют в глубину. А потом мы поговорим более конструктивно». Всего через 5 минут мы стояли на краю, нет, даже не так, мы стояли на берегу серо-зеленого озера. Абсолютно спокойная гладь вопреки отсутствующему ветру периодически вспучивалась небольшими всплесками. От территории полигона уцелело лишь административное здание, стоящее в углу на небольшой природной возвышенности. Рефлекторно достав смартфон, запускаю программу управления и тут же получаю. Ошибка. Доступ к управлению отвергнут. Вы можете управлять только нанитами 7-го поколения и ниже. Для управления нанитами 9-го поколения проапгрейдьте управляющую программу. Собственно, ожидаемо. Мое приложение рассчитано на взаимодействие с 7-м поколением ботов. Более старшие я себе не прививал, дожидаясь сегодняшнего запуска. Да и программу для смартов мы не делали. Что же могло пойти не так? То, что это именно серая слизь, почему-то остановившая свое распространение, я был уверен. И, если бы она не тормознула свой рост, с землей было бы кончено за несколько дней. Роботы сожрали бы все, неконтролируемо увеличивая свою популяцию в геометрической прогрессии. Но в административном здании был бункер, о котором я не должен был знать, не мой уровень допуска. Но я знал, как и все хоть немного важные специалисты, в нем находилась особая ми-пушка, созданная специально для такой ситуации. В схему наноботов была заложена тонкая полоса уязвимости, которая являлась стратегической тайной, на случай катастроф типа сегодняшней. Собственно, эти пушки были в каждом здании, в своих бункерах, но уцелело всего одно. Судя по всему, я единственный, кто в курсе, и при этом выжил. Хотя я себе льщу, у нас же было руководство в Москве, куда стекались все отчеты, и откуда приходили указания, там точно знают. Ну а что делать? Высказываю свои мысли майору, тот тут же облапил рацию, и начал орать в нее мою информацию. Буквально через минуту рядом с нами материализуется компания вояк. «Товарищ майор, по вашему приказанию», дальше я слушать не стал, очарованно разглядывая всплески и водовороты на идеально ровной массе зеленоватого металла, зная, что он состоит из миллиардов крохотных механических организмов. Выглядело это угрожающе, ужасающе и невероятно эпично. «Эй, ученый, ты заснул что ли?» — пробился ко мне рев майора. «Рассказывай, пойдем твою волшебную кнопку нажимать, это без меня», — отрезал я. «Там вход с кучей защит, подробностей не знаю, но что все умрут при проникновении, просто уверен. туда нахрапом не зайти, а у меня допуска нет. У вас есть камикадзе на зарплате, вот пусть они и идут, я точно не пойду. Подождешь у входа, пока пройдут внутрь. Все равно кроме тебя никто не знает, как там что устроено. Началась какая-то суета, вокруг административного здания носились солдаты в обоих направлениях, ко входу неспешно двигалась группа каких-то важных людей в костюмах. Мы направились туда же. Собственно, я тоже не особо знаю, как там и что устроено, задумчиво протянул я. Мне вообще об этой кнопке знать не положено было. Я просто в курсе, что она есть. Тем временем мы подошли к администрации. Солдаты что-то колдовали с дверью, ведущей в подвал. Мы нерешительно остановились метрах в 50. Сомневаюсь, что это зона безопасности, но шанс, что пронесет, все-таки есть. Вдруг раздался громкий щелчок, кратко взвыла сирена, и дверь в бункер отъехала в сторону. Они все же справились. Кто бы знал, как мне не хочется туда идти. Стоп, во мне же наниты. Без них я буду трупом. А ударами уничтожит не только серую слизь, но и седьмую версию нанитов, которая живет во мне, и благодаря которой живу я сам. 5 лет назад наша семья попала в аварию, погибли все, родители, супруга. Батя на секунду отвлекся, и фура, вылетевшая навстречку, не была им вовремя замечена. Мне тоже не давали шансов на выживание, врачи готовили друзей к моей скорой смерти. Но руководство компании без моего ведома подселило мне наноботов, которые выдернули меня с того света. Половина моих органов состоит из них. Если сейчас произойдет импульс, они отключатся, а я умру. В панике поворачиваюсь к майору и сбивчиво рассказываю ситуацию. Он непростительно долго вдуплялся, но, когда наконец понял, ломанулся к открытым дверям, бросив мне, чтобы я сматывался. А я и рад. Развернувшись на 180, побежал к машине. Насколько я помнил, диаметр вспышки составлял 2 километра, и мне необходимо успеть. Меня провожали разными взглядами, недоуменными, пренебрежительными, осуждающими. Но мне было плевать, подами шансов выжить у меня не будет. Добравшись до умнички машинки, которая к тому времени полностью восстановилась, я пулей плюхнулся на сиденье и дал газу. К счастью, на выезде проверки не проводились, и я быстро укатил довольно далеко. Минут через 10 в заднее стекло увидел ярчайшую вспышку, спасибо прямо не смотрел, точно ослеп бы, над которой медленно вырастал гриб взрыва. Это что же, эми-бомба оказалась ядерным фугасом, но там же огромное количество людей. Глава 6, 19 апреля 4131 года, гостиница в неизвестном городке. В общем, вот такая история. Седой еврей горестно покачал головой и широко зевнул, не прикрываясь ладошкой. За окном уже было полноценное утро, рассвет вступил в свои права часа два назад, а мы все беседовали. Давно была открыта третья бутылка, но в отличие от собеседника, опьянения не было. Рой вовремя выводил из организма все излишки, явно считая их опасными для моего здоровья. Политические строи империи, государства, полная раздробленность, этот мир прошел через все, за время, пока меня не было, так сказать, онлайн. Кстати, что же это получается, я типа бессмертный, типа горца, пока голову не отпилит, я выживу, очень на то похоже. Практически верно, услышал я голос искусственного интеллекта. Я буду поддерживать в тебе жизнь и обновлять все клетки, кроме мозговых, но у них есть предел. Когда-нибудь вы все-таки умрете, когда свободные нейронные связи в вашем мозгу иссякнут. Ты можешь говорить попроще, уточнил я. Все-таки мы не на конференции по нанороботам, космическим двигателям или ядерной энергетике. Обычный живой язык включи, я постараюсь, неуверенно отозвался искусственный мозг. Я подбираю самые емкие выражения, исходя из вашего интеллекта. По моим прогнозам и оценкам, вы должны хорошо меня понимать. Да нет, я понимаю, но часто ты заставляешь меня задумываться, а иногда даже производить семантический разбор твоих фраз. Это утомляет. Будь попроще. Требуется коррекция кода. Совсем не своим голосом объявил я, и перед моим взором появился экран с подсвеченным куском кода. Моих полномочий на данное действие недостаточно, но могу предоставить рекомендации. Не обращая внимания на удивленно смотревшего на меня уже сильно пьяного старичка, я начал нажимать кнопки виртуальной клавиатуры. Что от меня хотел мой второй мозг, я понял сразу. На самом деле пришлось поправить всего одну строку кода, после чего, довольно пикнув, мозг замолчал, обрабатывая новые данные. А меня окутало облако нанитов, которые, видимо, перестраивали программу. Крохотные роботы висели вокруг меня, создавая отсвечивающий металлом кокон. Увидев это, старый еврей вскочил с кресла, как молодой и трезвый, и плюхнулся мне в ноги. Долбя лбом по полу, он запричитал: «Славься, нулевой, славься! Носитель тумана, хвала туману, пришел в наш мир, дабы спасти его. Я, недостойный раб твой, увидевший чудо воочию, клянусь служить тебе до собственной кончины, а, если смогу, то и дальше. Слава тебе, почитание и преклонение. Пусть дни твои будут бесконечны». «Будут», — ворчливо отозвался я. «Мы же вроде договорились, я просто богатый постоялец. Помнишь, прошу простить меня, нулевой», — не вставая, прошептал дед. «Но увидеть воочию чудо, вы, носитель тумана, которому он не вредит, это невероятно. Всего одна семья, причем начальники российского сегмента, могут похвастаться подобным. Их облако размером со сливу максимум». В этот момент раздался стук снизу, похоже, в дверь, эхом разлетевшийся по всем номерам. Я почувствовал пробуждение многих людей по соседству. Старый еврей удивленно вскинулся и повернулся ко мне. «Посетители, господин, я вынужден покинуть вас и открыть им дверь». Он вышел, и я остался один, баюкая бокал с отличным, между прочим, коньяком. Но, спустя минуту, дверь ко мне резко распахнулась, и внутрь попытался влететь хозяин отеля. Его лицо было перекошено от нагрузки, и он прохрипел мне: «Бегите, господин, за вами пришла жандармерия. Бегите, в окно, я задержу их на несколько секунд». В следующую секунду его взгляд остекленел, а само тело покрылось толстой коркой льда. Кажется, он был мертв. Вот что не так с этим миром, или со мной. Стоит мне найти нормального человека, как он умирает. Я вскочил, отдав команду нанитам обезвреживать всех и спасать меня любой ценой, а также отправил крохотную бригаду своих друзей с командой попытаться спасти старика. В коридоре раздались тяжелые шаги, человек 5 минимум. Они явно не спешили. Перед входом люди замерли, не показываясь, и раздался голос: «Вы арестованы. Прошу не оказывать сопротивления, не исключено, что это всего лишь ошибка. Но вам следует проследовать с нами». «И в чем меня обвиняют?» Мои роботы уже были готовы парализовать всех, но команды я пока не отдавал. Мне все еще не хватало информации об этом мире. И старичка жалко безумно, даже больше, чем Колобка, который меня выкрал. И я надеялся на диалог. Впрочем, может, дать себя арестовать, там я тоже многое узнаю, скорее всего. Монета, которую вы отдали смотрителю ворот, оказалась фальшивой. Прокричали мне из-за стены: «У нас просто есть немного вопросов». «Ах, вот оно что. Ну да, мозг предупреждал, что материал похож лишь визуально. Кстати, отличная идея. Буду звать своего помощника мозг. Прикольно, как по мне. Да, это искусственный интеллект, состоящий просто из нескольких миллиардов простейших крохотных роботов, которые могут хранить и обрабатывать информацию. Но схема построения и их взаимодействия похожа на мозг человека. К тому же, они живут у меня в черепной коробке, подключившись к моему серому веществу. Тогда, с этой минуты зову его мозг. Это трофей», — воскликнул я, как мне кажется, искренне возмущенно. «На меня напали, мой багаж, кучер и слуга уничтожены. Я пешком добирался сюда, а кошелек я взял с одного трупа, точнее, он уронил его». «Вы мародерствовали?» Голос немного изменился и теперь звучал угрожающе. «Я же сказал», — поднял мешочек с земли, — «его кто-то выронил. Километрах в 20 отсюда. Наверняка ваши люди уже изучили место преступления и все видели сами». «Да, подобная информация к нам поступила», — смягчился голос говорящего. «Тем более, вам нечего опасаться, вам всего лишь нужно будет дойти до банка и возместить все затраты, положенные входящим ночью. Прошу, не сопротивляйтесь, дабы не пострадать. У вас же есть счет, и на нем есть деньги». «У меня есть деньги и не из того мешочка. Давайте сделаем проще. Вы зайдете через час, и поменяю монетку. Доставать долго. А может, правда, убить их всех?» В отличие от Колобка, старый еврей мне понравился по-настоящему, и его было искренне жаль. Нахрена он полез поперек батьки в пекло? Первое мое убийство, хоть и не было проделано сознательно, официально было, как ни крути. Боты перестарались, но я не чувствовал угрызений совести, никаких, даже странно. «Я контролирую ваш гормональный баланс, чтобы вы не скатились в депрессию, к примеру», — прозвучал голос, — «и уничтожить их, у меня ваше собственное ограничение срабатывает, и в данный момент они не несут серьезной угрозы». Глава 7. 19 апреля 4131 года. Гостиница в неизвестном городке. Нет, ответил я мозгу. Мы сейчас просто сдадимся. А ты создашь три монетки, но из настоящего металла. Мне не важно, где ты это возьмешь. Я про материалы, но результат должен быть неотличим от оригинала. Справишься, обижаешь. Усмехнулся искусственный интеллект. Легко. Вы хотите у них выяснить информацию о мире? Не идеальное решение, чувак, как говорят мои алгоритмы. Хотя да, данный опыт может оказаться полезным. И, в любом случае, конфликт с властями может осложнить жизнь. Досрал я на власти. Мои наниты научились летать и жить отдельно от меня. Недолго, без моей энергии они быстро загнутся, но сам факт, мне всего лишь нужно будет на недельку погрузиться в программирование, и я стану непобедим. От потенциальных возможностей захватывало дух. Еще бы решить вопрос с энергией для моих малышек, но это, скорее, просто мечты. И да, манера общения мозга изменилась кардинально. Теперь он, скорее всего, был похож на подростка. Хотя, все еще выкал. Надо это тоже исправить. Так, апдейт хорош, мне нравится. Только обращайся ко мне на «ты», прошептал я. А сейчас мы сдаемся. Ты же понимаешь, что мы можем всегда уйти в любой момент откуда угодно. Стенку разобрать сможешь? Принято. А, что касается стенки, с металлами проще. Решетку на окнах, к примеру, я разберу меньше, чем за минуту. Но контроль опасности снимать не буду, при прямой угрозе жизни я всех уничтожу. Одобрение, конечно, одобряю. Усмехнулся я и добавил громко. Я пойду с вами. Монетки вшиты у меня в одежду, мне понадобится крохотный ножик, чтобы вспороть заначку. Предоставите, и все проблемы уладятся. Именно, господин. Послышался тот же голос, и в двери показалось опухшее лицо. Похоже, этот лысый толстый мужчина вчера сильно злоупотребил. Я рад, что мы договорились, и нам не пришлось вас уничтожать. Вы бы и не смогли, свысока бросил я, спокойно выходя из комнаты. И, будьте любезны, мой номер должен остаться за мной. Но старичка все равно жалко. Надеюсь, мои крохи его таки спасут. Что же тут за религия такая, что обычные люди жертвуют своими жизнями, даже не задумываясь? Ради какого-то нулевого. Ну, ради меня, короче. Кстати, я уже и сам действительно называл себя нулевым. Чудеса просто. Моим глазам открылась вся команда захвата. Блин, этих пентюхов я раскидал бы один. Правда, в моей прошлой жизни, когда не было волшебства, в животах у каждого переливались разноцветные клубки того, что здесь давало силу для волшебства и боевой магии. Они были все неприлично толсты, напомнив мне гаишников из прошлой жизни. Да, сотрудников ГИБ с подтянутым телом и без живота встретить было за чудо. Хотя, та жизнь ушла безвозвратно, но я-то жив. Мы спустились и пошли в сторону машины. Настоящий, с капотом, воняющий солярой. Удлиненный кузов подразумевал, что там не пять мест. И опять несуразность, по дороге никто не ездил. Я вообще не видел никакого транспорта на улицах, даже с приводом из пушистых страусов. В машине оказалось 9 мест в пассажирском отсеке, лимузин просто. Отсек водителя был отгорожен, но и туда должны были, судя по размерам, поместиться трое. Итого, 12. До отдела, или как они тут теперь называются, мы ехали совсем недолго, минут 8. Все это время в автомобиле стояла гнетущая тишина. Минуты за две до прибытия и сообщил мне, что набрал исходного материала на 3 монеты, визуально не повредив доноров, взяв от каждого по доле грамма, но ополовинив сам рой нанороботов, его придется еще восполнять. И теперь у меня в воротнике спрятан маленький клад. Меня завели в комнату вообще без ремонта. Бетонные стены, зеркало наполовину стены, которое оказалось окном с односторонней проводимостью, как в боевиках моей прошлой жизни. 2 железных стула и столик между ними. Я вольготно расположился на одном, задрав ноги на стол. Не, ну охрен ли, пусть видит через свое зеркало, что я не боюсь и виновным себя ни в чем не считаю. Вскоре ко мне присоединилась дама в строгом юбочном костюме, обтягивающем неплохую фигурку и с длинным, высоко поднятым хвостом светлых волос. Можете называть меня или капитаном Звончих, или просто Марианой. Я ваш следователь-куратор, и нам нужно поговорить. Давайте поговорим, вежливо отозвался я, снимая ноги со стола и садясь культурно. Вы принесли мне лезвие, чтобы я смог возместить ущерб, по незнанию нанесенный хорошим ребятам. Его скоро принесут, но, простите, вам не дадут, как-то слишком серьезно сказала девушка. Но, вы можете передать свою одежду, и ее аккуратно вспорют при вас. Я хотела поговорить не об этом. Наши датчики, да и специальные маги утверждают, что в вас нет магии. Вы не маг, вы простолюдин. Как вам удалось выжить в стычке с пятеркой сильных магов? Хаем, удивился я. А вы не рассматривали момент, что я умею прятать свою силу, чтобы никто не понял, какой именно магией я владею? Я отдал команду нанитам, и у меня над вытянутым большим пальцем руки затрепетало пламя. Да, это было расточительно, мои крохотные роботы разгонялись до бешеных скоростей и врезались друг в друга, воспламеняясь. Выглядело это действительно круто, хоть и в крохотных масштабах. Погасив это импровизированное пламя, я сказал, если что, я не маг огня, это просто мелочи. Ну что, заметили магию во мне? Я много путешествую, собирая тайные знания. Одно из последних моих приобретений – умение скрывать свою силу. Но это невозможно. Ошарашенно воскликнула девушка. Ядро скрыть невозможно. Невозможно было. Поправил я ее. Но, я нашел способ, сами видите. И нет, этот секрет я передавать никому не буду. Это мое личное. Думаю, вы понимаете причины. Если эта технология попадет в массы, всем станет намного сложнее жить. Понимаю, практически прошептала Мариана. Вы правы, оставим эту тему. Но, вы можете сказать, какой магией, кроме огня, вы владеете, и на каком уровне? Мы никак не можем восстановить картину гибели напавших на вас. На самом деле я тут ни при чем, честно соврал я. Со мной был спутник. Он почти погиб в момент аварии, но что-то сделал, отчего все померли. Спасибо, меня не угробил. Но сам умер через пару секунд, слишком разбит был. Да, вот это похоже на правду, задумчиво протянула красотка. У всех просто остановились сердца, одномоментно. Кроме одного, у него сердце остановилось минуты за две, по сравнению с остальными. Хотя, при этом, он еще жил минут пять, и это нас ставит в полный тупик. Есть объяснение, откуда, развел я руками. Я там был просто статистом. Повезло, что просто выжил. Кстати, об этом. Ваш спутник, как и кучер, были убиты столкновением со стеной, выращенной поперек дороги с помощью магии земли. Однако вы абсолютно целы. Как вы можете объяснить данный феномен? Плюс, карету подожгли заклинанием напалма, у вас не могло быть шансов. Однако, вы сидите напротив меня. Повезло, вероятно, пожал я плечами. Но я рад, что так вышло. И последний вопрос. Девушка уже расслабилась, поверив, и теперь просто отрабатывала. Мы не нашли вашего багажа. Судя по остаткам, был лишь небольшой саквояж. Что скажете? Я же говорил, что много путешествовал. Сдвинул брови я. После аварии я много не помню. Надеюсь, это пройдет, но точно уверен, что в мою бедную сумку можно было запихнуть хоть человека, и он туда влез бы, а может и десяток, и потому у меня не было багажа в привычном понимании. Пространственный карман, прошептала девушка, легенды не врут, он существует, где вы его взяли, вот это не помню, развел я руками, я вообще очень многое не помню, в частности, откуда, куда и зачем я ехал, тут помню, здесь не помню, надеюсь, восстановлюсь, я даже не помню, кто я сам, ожидайте. Бросила мне следователь и стремительным шагом вышла из убогой комнатки. Оказавшись в соседнем кабинете, с неплохой, кстати, отделкой, она обратилась к пожилому худощавому мужчине с лысиной и пышными усами. Его нельзя отпускать. Маги говорят, а приборы подтверждают, что он был полностью искренен. Но это значит, что у него действительно был артефакт с пространственным карманом, который сгорел при нападении. Есть шанс, что он вспомнит, где взял его. Если повезет, то он даже может знать утерянный рецепт его создания. Наниты добросовестно транслировали мне происходящее за стеной. Судя по лицу почти старика, он склонялся к точке зрения девушки. Похоже, они собрались держать меня в плену до возвращения памяти. Не хочется их разочаровывать, но придется. Я вспомнил. Громко сказал я. Вспомнил. Помню какой-то замок, дверку в заборе, явно потайную, и отстойного вида одноглазого мужчину, что напал на меня на мосту. Я шел к дверке, зачем, не помню, но я справился с бандитом. За свою жизнь он предложил мне эту сумку. Она и правда оказалась весьма удобной. Где это было? Ворвалась ко мне девчонка. Город, место, а вот тут не помню. Наверное, там, откуда я выезжал, но это из памяти стерто. Отдельные картинки типа этой. Откуда шла дорога, где на меня напали, вы знаете. Думаю, это было там, в том поселении. Поскольку сумкой я владел совсем недолго, дни, если не часы, но удобная штука, как ни крути. Хотя, часть простого багажа могла и выжить, а с этой сумкой, все пропало. Поняла, бодро воскликнула девушка. Ожидайте, Калининбург, бодро отрапортовала девушка, войдя в соседнюю комнату. Случайная сделка. Подробностей он не помнит из-за контузии. Описание довольно подробное. Мост возле тайного прохода сквозь забор замка наместника. Умничка, усатый дрыщ уважительно взглянул на девушку. Отправь туда бригаду, пусть пошерстит и выяснит любые подробности. И да, раскрутишь дело, готовься к повышению. Это первый задокументированный случай использования пространственных карманов. В любом случае, премия уже твоя. Будет сделано, склонила голову девушка. Информацию я уже передала нашему отделению в городе, остается ждать результатов. Что с арестованным делать? Ну, как что? Явно изумился худой мужик. Забрать у него одну из монет, выдать сдачу и отпустить. Но, на всякий случай, приставьте к нему парочку топтунов, пусть понаблюдают. А, и это, нужно сообщить наследникам хозяина гостиницы о его случайной кончине. Преподнесите это как несчастный случай, а лучше, как какой-нибудь приступ в связи с возрастом. Не мне вас учить, выполняйте. Будет исполнено. Снова склонила голову девушка. Господин, у меня возникла одна идея, он определенно на меня запал. Может, мне сойтись с ним поближе и выкачать всю информацию, по мере восстановления памяти. Внезапно, мир выглядел средневековьем, и такой свободы нравов я как-то не ожидал. Стереотипы. Хотя, что я теряю, а удовольствие смогу получить хорошее и качественное. Девушка действительно заинтересовала меня, себе я врать точно не буду. Стройная блондинка, с высоко поднятой небольшой грудью и осиной талией, небольшой курносый носик и чувственные губки. Очарование добавляли некоторые несуразности и странные пропорции лица, выгодно выделяя девушку из общей массы подобных ей красавиц. Так, что я совсем не против. Давай, мужик, одобряй. Нанитов на него натравить, что ли? Хотя нет, не буду. Хорошая идея, Мариана, улыбнулся пожилой мужик. Займись этим. Только странно, что у этого господина всего 3 золотых своих оказалось. Хотя, возможно, это просто заначка на черный день вроде сегодняшнего, и основные деньги в банке или были в сумке, которую уничтожили нападавшие. В общем, это тоже выясни. А также, в идеале, кто он такой вообще? Наши картотеки не содержат информации о нем. Возможно, он под прикрытием, или не в нашем регионе живет. Копай. Дверь хлопнула, и я увидел девушку, которая кардинально изменилась визуально. Волосы, до того забранные в хвост, были распущены, что ей весьма шло. Несколько верхних пуговиц на блузке были расстегнуты, пиджак распахнут, подчеркивая талию и грудь. Да, выглядела она хорошо и прекрасно знала себе цену. «Мариана, вы великолепны!» Не покривил я душой. К моему удивлению, девушка зарделась от комплимента. «Вы принесли нож, я же должен вам денег. Точнее, не вам. И мне действительно некомфортно от сложившейся ситуации, которую я срочно хочу исправить. Ой, простите, она покраснела еще сильнее. Его сейчас доставят. Кстати, любые намеки на обвинения с вас сняты. Вы абсолютно свободны. Как, впрочем, и я, задержалась на работе ради разговора с вами. Если хотите, можем куда-нибудь сходить, выпить кофе. Или что покрепче, отпраздновать ваш успех». В этот момент дверь распахнулась, и в комнату почти вбежал паренек лет 17 на вид, тощий и с очень выступающим кадыком. Он протянул мне нож, похожий на канцелярский из моего времени. Мариана не успела его остановить, а может и не особо хотела, но мне вручили резачок. Не стесняясь никого, я стянул с себя рубаху и аккуратно распорол шов на воротничке. Достав оттуда 3 крохотных монетки, я протянул одну парню. Вот, теперь недоразумение исчерпано, сдачу можно будет принести по месту моего проживания. Блондинка завороженно проводила взглядом денежку. Она явно видела монеты такого достоинства весьма редко, и явно не у себя в кошельке. Удружил мозг, что ни говори, сделал мне у входа самую крупную купюру этого мира, похоже, ну или, как минимум, одну из крупнейших в обиходе. Главное, хорошо то, что хорошо кончается, и я намерен кончить сегодня множество раз. Девушка была правда великолепна. Я новичок в вашем поселении, обернулся я к красотке, и ничего здесь не знаю. В моем понимании, некрасиво предлагать девушке выбор места отдыха, если это не огромный тур по дальним местам и курортам. Там она должна выбирать, на свой вкус. Потому прошу простить мое незнание и выбрать место для обеда. Или, хотя бы, порекомендовать. Я обожаю дельфина, она нежно и скромно улыбнулась, потупив глазки, но, при этом, эротично облизывая губы. К сожалению, я редко могу позволить себе отдых там, не по карману. Но вы, мужчина состоятельный, побалуете девушку, конечно, усмехнулся я, видите. Если нужно платное средство передвижения, это тоже с меня. Я не знал, в ходу ли слово такси, учитывая допотопные кареты и вообще все окружающее меня. Разговаривал я под диктовку своего И, который изучал язык с невероятной скоростью, подслушивая всех в радиусе метров 100. Мозг тоже не знал, и потому предложил именно такую формулировку. Кстати, он перестал отключать мне слух во время перевода, и теперь я слышал обе речи, как в фильмах моей юности, стараясь самостоятельно выучить язык, или, как минимум, избавиться от акцента, которого у меня и так практически не было. Договорились. Белозубая улыбка расцвела, но девушка отвернулась. Минуту. Судя по всему, она с кем-то общалась. Вот только телефона я у нее не видел. А ведь те ребята тоже скоординировали атаку на меня каким-то образом. Телепатия, или все-таки телефон, встроенный в тело и управляемый мысленно, уже ничему не удивлюсь. Отлично, снова сверкнула она белой эмалью зубов немного разного размера. Но, ей это шло, карета уже подъезжает. Вот только я посоветовала бы начать с магазина одежды. Насколько я понимаю, запасной у вас нет, а эта распоротой пришла в негодность. Вы абсолютно правы, Мариана, усмехнулся я. Не буду же я ей рассказывать сказки о том, что моя магия давно починила рубашку. Лишнее это. Тоже вынужденно хотел уточнить, где можно быстро, но хорошо приодеться. Повторюсь, но я правда здесь пока ничего не знаю. Не переживайте. Опять улыбнулась красавица. Вы в надежных руках. Я вам все организую. Просто расслабьтесь и держитесь рядом. Магазин был максимально похож на то, что я помнил по своему прежнему миру. Огромные вешалки с разнообразной одеждой, кабинки примерочные и куча жадных до шматья дам. Вот только расплачивался я не привычной картой мир, а монетками. Черт, этот регресс мне нравился. Никаких цифровых финансовых пузырей, когда любой банк мог выдать в сотни раз больше, чем реально владел. Вообще, банки моего того времени – самый лучший лохотрон. Люди принесли ему на вклады 5 миллиардов. Это называется капитализацией. А он раздал кредитов на 500 миллиардов. У него их нет, но, как бы они и есть, бред полный. Но, так работала банковская система всего мира. И я рад, что она умерла. Похоже, мир вернулся к честности в этом вопросе, поскольку анализ дорогой монетки показал, что она состояла из золота, урана, платины и еще некоторых металлов, доля которых была настолько низка, что не заслуживала упоминания. «Вот этот костюм вам точно подойдет», — вывел меня из задумчивости нежный голосок блондинки. «Примеряйте, его цвет чудесно гармонирует с вашими глазами. Вообще, у меня глаза меняли цвет, от голубого к серому и обратно. Закономерности и причин я так и не выяснил, но сейчас они были почти цвета стали, а костюм, предлагаемый девушкой, был темно-серый. Вообще, она сильно мне помогла и ощутимо сократила время выбора одежды. Хорошая девочка, не только красивая, но и весьма умная, и полезная. А еще, она на задании, и это задание, я. Главное, не расслабиться и не забыть об этом. Я переоделся там же, в магазине готовой одежды. Остальные покупки и старую одежду отправили курьером в гостиницу, а сами направились в тот самый ресторан, «Дельфин». Мне кажется, это измененное временем слово «дельфин», и оказался прав. На вывеске было изображено именно это морское животное, превосходящее человека по интеллекту в десятки раз. Внутри оказалось неожиданно жарко после вечерней весенней погоды за окном. Большинство мужчин, кто был в костюмах, сейчас сидели просто в рубашках, повесив пиджаки на специальную вешалку при входе. Сам же ресторан вовсю транслировал тематику моря и дельфинов. Стены переливались ожившими фотками морского дна, а по центру в совсем небольшом бассейне резвился дельфин. И нам выделили столик прямо рядом с ним. Но он оказался качественной подделкой, его изображение изредка шло рябью и мерцало. Впервые я увидел здесь зачатки технологий. В ценах я не понял ровным счетом ничего, дорого это или нет, хотя, там использовались обычные цифры, привычные мне с детства. Впрочем, гулять, так гулять. Я предоставил спутнице выбор блюд, сославшись на то, что ничего не помню о кухнях. Она заискивающе уставилась мне в глаза и вдруг выдала: «А вы не хотите заказать мясо зараженного?» Увидев непонимание в моих глазах, она затараторила: «Ну, это животные, прошедшие через туман. Мясо остается обычным, но приобретает очень редкое свойство. Оно позволяет вкусившим его усилить свою магию, при этом убивая или заражая каждого десятого, не прошедшего туман, или каждого сотого прошедшего. В общем, очень опасное блюдо и чрезвычайно дорогое. Я даже и мечтать не могла о подобном». Но она во время всей речи понижала голос, как будто стесняясь, и под конец просто замолчала, скромно потупившись. Пипец, мясо зараженного. Вообще, мне кажется, что это та самая взбунтовавшаяся серая слизь расползлась по миру, заселяясь в организмы с непонятной мне логикой выбора, к кому заселиться, а к кому нет. «Конечно, Мариана», — ласково сказал я, — «любой каприз. Мне тоже интересно подобное блюдо, а выпить я взяла бы вино, красное, изготовленное в Шампани. Оно очень вкусное, хоть и не из дорогих. Это вам не абхазское, которое на дом поменять можно. Что скажете? Что нам, как мне кажется, стоит перейти на «ты»?» — усмехнулся я, глядя в ее красивые глаза. «И закажи на двоих все, что посчитаешь нужным. Мой бюджет ты знаешь, остальное в банках. С собой больше нет, так что в эту сумму лучше уложиться». «Да вы что, аж побелела красотка. На ваши деньги тут можно питаться неделю, заказывая самые дорогие блюда. Ой, да, на «ты». Да ты что?» Она мило зарделась. «Либо она великолепная актриса, причем уровня, о котором мечтал Станиславский, либо я ничего не понимаю в людях, как и мой искусственный интеллект. Потому что он показывал мне, что девушка ни разу не врет. Она действительно стеснялась. И как это соотносится со странным заданием, я просто не понимал. По идее, она должна затащить меня в койку, а после выведать все мои секреты, пока я на расслабоне». Глава 8. 19 апреля 4131 года. Ресторан «Дельфин» в неизвестном городке. Хотя, может, я ей просто понравился. Хех, звучит глупо, но я молодой еще, 30 нет, фигура очень спортивная, но легкая пузика присутствует. К тому же, имею целых 3 крутых монеты, которые мне подсунул мозг, не разобравшись. Между прочим, тут же отозвался и: «У меня не было исходных данных, какая монета сколько стоит, и взять было неоткуда информацию. Теперь я примерно представляю, что и как. Если интересно, расскажу». «Конечно интересно», — мысленно сказал я, но мозг услышал. «Крутую программу я написал, докладывай. Эти получившиеся монеты – самая крупная валюта мира. Чеканится только в Стокгольме, это их право и обязанность. Называется золотым. Дальше идет серебро. Собственно, как в ваших рассказах из древности. Один золотой равен сотне серебра, тоже как в истории. Следом идет медь, которая ни разу не медь, а сплав цинка, железа. Упрощай». Осадил я свой компьютер. «Мне химический состав не интересен». «Как скажешь», — скептически хмыкнул комп. «В общем, медь. 100 монет равны одному серебру, которое тоже не чистое серебро. Любая монета содержит каплю урана. Он не опасен, но создает след достоверности монеты. Этого тогда я не учел, приношу свои извинения, не хватало данных. И есть чешуя. Это железо, но даже оно с изотопами. 10 чешуек равны одной медяшке». «Так, ты опять говоришь сложно», — упрекнул я и: «Я, конечно, все понял, но впредь постарайся упрощать». «Куда еще упрощать-то?» — возмутился мозг. «Итак, как ребенку разжевываю. А твой IQ очень высок, особенно на фоне аборигенов. Человечество немного деградировало, именно в интеллектуальном плане». «Вот, правильно», — усмехнулся я, — «общайся со мной, как будто я один из них. Мне нужна максимально быстрая и доступная информация, чтобы я не задумывался, понимаешь? Это сократит время принятия решения и может спасти мне жизнь, ну, или репутацию». «Принято», — железным голосом отозвался мозг и тут же продолжил уже обычным. «В общем, в одном золотом 100 тысяч чешуек, самых мелких монет, средний доход простолюдина, ну, зарплата, 20-30 серебра в месяц. В итоге, один золотой, доход большинства за 3 года жизни. Прости, что выбрал именно эту монету, информации не хватило, повторюсь. И про радиоизотопы я тогда вообще не знал, но учусь». «Это хорошо», — ответил я уже не компу, а все еще покрасневшей девушке. «Тогда заказывай вообще что угодно. У меня, правда, тут помню, тут не помню. сильно меня приложило. Я рада, что ты выжил. Наниты показали, что девушка опять не врет, ее тихий голосок был очень приятен. Иначе, мы бы никогда не встретились. Я должна тебе признаться, ты в данный момент мое задание. Я должна выведать о тебе все. Прости, если сможешь. Но, мне почему-то важно, чтобы ты это знал. Я впервые взялась за подобное, и меня корежит от того, что происходит. Просто я застряла на карьерной лестнице, и думала, что это мне, наконец, поможет. В таких случаях гарантированно лучше подобную встречу организовывать с вышестоящим руководством. Не стал жалеть я красавицу. Шансов больше, результат быстрее. Знаю, понурилась девушка. Только не могу я так, ну не могу, и все. Ты мне просто понравился, думала, хоть тут справлюсь. Хрен там, не могу по приказу, не выходит у меня. Прости, пожалуйста. Наверное, мне стоит уйти. Останься, я накрыл ее ладошку своей. От просто ужина ничего плохого не произойдет. Главное, лично я тебя принуждать ни к чему не буду, поверь. И у меня действительно нет знаний об окружающем меня мире. Давай обмен, ты помогаешь мне вспомнить, что находится вокруг меня, а с меня лучший ужин в твоей жизни. Как тебе? Без обязательств про секс и прочее. И да, ты промахнулась с заданием, я ни хрена не помню. Прости за ругательство. С удовольствием. Расцвела девушка. Я счастлива, что ты меня понял правильно. Это редкость среди мужчин. Да я вообще уникальный, хохотнул я. А если серьезно, я рад знакомству. В общем, мы договорились, дя. Совсем по-детски ответила блондинистая красавица. Заказываем, словно подслушав, перед нами материализовался молодой парнишка с полотенчиком на правой руке. Да, в старину те, кого тогда называли халдеями и половыми, а иногда просто и человек, ходили именно так. В моем времени халдеи стали официантами, и тряпки на руках не таскали, а тут опять вернулась. Да, я точно в средневековье. К моему удивлению, он ничего не записывал. Вежливо улыбнувшись, он отправился на кухню передавать наши хотелки. Во время трапезы я исподволь расспрашивал девушку об окружающем меня мире, постоянно ссылаясь на потерю памяти. При этом отвечая ей в рамках своей легенды. Тут помню, тут не помню. Напали, а кто, не знаю. Зачем, наверное, грабители. Не бывает на дорогах грабителей, ну, тогда не знаю. Скорее, они бывают, но пожаловаться уже никто не мог. Всех убивали. Время пролетело незаметно, блюда были выше всякой похвалы. К середине ужина возник небольшой оркестр, который заиграл какую-то заунывную, ни разу не танцевальную музыку, которая мне, на удивление, чертовски понравилось. Что-то восточное, но нет. Ближе к этнике севера, тоже нет. В общем, жанр я не определил, но к общей атмосфере этого места она подходила идеально. Кстати, мясо зараженного оказалось самым посредственным блюдом. Именно по вкусу, а вот по содержанию. Мой и взвыл тревогой, когда его только ставили на стол, и я заметил легкое облачко, вылетевшее из меня и вернувшееся через пару секунд. Угроза обезврежена, довольно сообщил мне мозг. Мясо содержало в себе нанороботов 9-й серии 42-го поколения. Приятного аппетита. В общем, я, конечно, не сказал девушке, что это уже простое мясо. Ела она его осторожно, постоянно к себе прислушиваясь и сильно нахваливая. В общем, именно в этот момент я окончательно пришел к выводу, что все проблемы современного человечества от наших разработок, от той самой взбесившейся девятки, и провалился в грустные воспоминания. Много лет назад, центр Ногинска, Московская область, частный сектор, 18 апреля 2029 года от РХ, минут через 10 в заднее стекло увидел ярчайшую вспышку, спасибо прямо не смотрел, точно ослеп бы, над которой медленно вырастал гриб взрыва. Это что же, ими бомба оказалась ядерным фугасом, но там же море людей. Хотя, по идее, именно подобное сможет уничтожить взбесившуюся технологию. Вытянув перед собой руку, как в учебниках, соотнес размер гриба и своего большого пальца. Палец был втрое меньше. Писец, я в зоне поражения, и скоро взрывная волна сметет меня вместе с машиной, лесом вокруг и всем остальным. Дав команду машине усилить заднюю часть, с размаху топнул на газ. С визгом колес машина ускорилась, как будто с места стартовал. Буквально через десяток секунд я увидел нагоняющую меня взрывную волну. Деревья выдирало из земли, дорога позади меня быстро превращалась в непроходимый бурелом. И это явление невероятно быстро приближалось. Ну да, волна же на скорости звука идет, хана мне, бедному котенку. В этот момент лес кончился, и я вылетел на поле. Впереди, метрах в 300, протекала речушка по дну глубокого оврага. А что, если рефлексы сработали быстрее меня, почувствовал удар о землю, а потом был мощный боковой удар, полностью утративший управление машиной о стену оврага, и я второй раз за день потерял сознание. Ударную волну, засыпавшую машину почти до окон, рев стихии и прочие прелести я пропустил, находясь в полной отключке. Очнулся от воды, в которой плавали мои ноги. Через всевозможные щели в конструкции автомобиля текла вода. Ручью было параллельно на взрывы. Он уже проложил новую дорогу сквозь насыпанную землю и теперь заливал меня. Я попытался открыть двери, но куда там. Тогда я опустил стекло, непонятно как, но все они выжили, ну, или восстановились, и с кряхтением выпал снаружи. Достав смартфон, лишь констатировал его смерть посредством ломания его пополам. Теперь управление наноботами машины, да и своими, мне недоступно, и это обидно. Чертовски хотелось заставить красотку откопаться и продолжить путь на ней. Хотя что это я, нырнув обратно в полузатопленный салон с замиранием сердца, активировал центральный экран. Он заработал. Судорожно доломав телефон, отковырял из него флешку с программой управления и морем фоток. Аккуратно вставил ее в экран, и вуаля, флешка была жива. Быстро установил нужное приложение, запустил его. Машина откликнулась целой простыней неполадок. Скомандовав убрать воду, починить повреждения и откопаться, откинулся на сиденье. Сам не заметил, как отрубился. Проснулся я от зуммера и сообщающего, что все выполнено. За окном был вечер. Вот это сильно я придавил на массу. Надо было еще и проверить свой организм. Быстро поставив задачу и, наконец, огляделся. Машина не просто откопалась. Она стояла на ровной площадке в 5 метрах от полузасыпанного оврага. Вокруг все было завалено мелкими ветками и сорванной листвой. Движок завелся сразу. Вырулив на засранную дорогу, помчался к городу. О, надо включить новости. Не учебная тревога. Пожалуйста, оставайтесь в домах, заклейте скотчем все щели, через которые радиоактивная пыль может попасть в дом, и ждите следующих указаний. Эвакуация уже начата. Сохраняйте спокойствие и не пытайтесь самостоятельно выехать из города, это приведет к пробкам и гибели многих от радиоактивного заражения. Ваш автотранспорт заражен и будет утилизирован. Внимание! Это не учебная тревога. Пожалуйста. Я переключал каналы, но все мои попытки натыкались на эту запись. В этом городе был всего один дорогой мне человек, мой друг Лёшка, и я направил машину к его дому. Но за очередным поворотом я еле успел оттормозиться. Дальнейшую дорогу преграждали противотанковые ежи и куча солдат в противогазах, которые направили на меня свое оружие. Глава 9. 19 апреля 4131 года. Гостиница в неизвестном городке. Андрей, о чем задумался? Выдернула меня из воспоминаний Мариана. Ты полностью ушел в себя, а я бокал уже минуту держу. Давай за наше знакомство. Мне невероятно приятно с тобой общаться. Кстати, а какой у тебя статус? Статус? Искренне не понял я. Ну да, мило улыбнулась красотка. Ты граф там, барон, герцог, князь, может, еще кто? Просто любопытно. Я завис. Точно средневековье, мать его. Тут еще и сословия есть. Возродили, получается. И что отвечать? Тут же явно все родословные отслеживаются, и проверить самозванца ничего не стоит. Хорошо, что никто еще не понял, что я был жертвой имперских ищеек, точнее, отряда ищейки, или как там оно называлось. Не помню, сокрушенно ответил я. На самом деле, в моем роду было что-то такое, но в прошлой жизни. И седьмая вода на киселе, честно. Но ты явно не простой человек, как-то серьезно сказала она. Не простолюдин. Надеюсь, память к тебе вернется. Статус очень важен в нашем мире. Слушай, решил я рискнуть. Рано или поздно власти узнают, кто и за кем охотился на той дороге. У меня в голове постоянно крутится фраза «Орден пробуждения нулевого». Не скажешь, что это значит. Ты что, из них? Почти с отвращением поинтересовалась красавица. Это психи, которые верят в то, что есть некая личность, что обязана спасти весь мир. Вроде как он где-то спит все 4000 лет, но, когда проснется, все исправит. И зараженных один победит, тоже всех. Честно, лучше выкинь эту дурь из головы. Я атеистка. Я в подобную чушь не верю. Так это что, получается, религия такая? Увидев готовность девушки общаться на эту тему, подносил я. Расскажи подробнее, скорее, отпочкование от основной ветви религии, секта. Основная религия возводит в божество туман, но его хоть увидеть можно. Войти в него можно и магию обрести или свихнуться. А нулевой – антагонист, враг этого тумана. Как свет и тьма, огонь и вода, понимаешь? Он призван уничтожить этот мир вместе с туманом. В общем, жесть предсказывали. Правда, в это давно никто не верит, кроме как раз этой секты. Мне кажется, они что-то знают, усмехнулся я. А вдруг этот нулевой существует? Не факт, что он оправдает их ожиданий, просто сам факт. Тогда я буду первая, кто поклянется ему в верности, как-то неожиданно серьезно ответила Мариана. Я выросла на этих сказках. Жаль, что это лишь сказки. Я серьезно задумался. В этом мире есть религия, наниты девятки, которые перестраивают организмы людей по пока непонятной мне технологии с непонятными целями. Не разрушают этот мир, хотя могли. И есть небольшое течение, отпочкованное от основной религии. Обо мне, нет, моих знаний, теоретически, хватит разобраться с проблемой, но только разобраться, исправить, да невозможно это, тем более спустя 4000 лет. Сейчас ими заражено все, весь мир, и центров принятия решений миллионы. Уничтожишь один, останется 999999 роев, и так далее. Понятно же, я точно знаю, что это не сказки, так же серьезно ответил я. Сердце девушки пропустило удар, а потом заколотилось, как во время пробежки или секса. Возможно, я делаю ошибку. Однозначно отозвался мой компьютер, передавая мне все данные о настроении и чувствах девушки. Ты забыл, что ты ее задание. Возможно, это реакция не на тайну из детства, а на возможность выполнить задание и получить повышение. Ты не подумал, а то ты сам не знаешь, усмехнулся я. Ты же читаешь мои мысли. Однозначно подумал. Но, прости, я в переговорах всю жизнь. Тебе еще учиться и учиться, это не твоя специализация. Кстати, если ресурсов хватит, начни изучать. Хоть реально дельные советы давать начнешь. Ресурсов после создания монет осталось совсем мало, упрекнул меня мозг. Я на них половину колонии потратил, слишком редкие материалы нужны были, и не знаю, где восполнить. Монет подобного типа я нашел всего 4, и брать много от них не рискнул. Но, задачу принял. Часть мощности под нее выделена. Это хорошо. И поверь, я не членом думаю, мне информация нужна. Ну, ты главный. У меня создалось впечатление, что искусственный интеллект пожал плечами. Сам решай, ты точно из них, вклинилась в мой разговор с компом Мариана. И что-то помнишь, расскажи. Это не по работе, клянусь, мечта детства. Прикоснуться к чему-то такому. Я вытянул ноги, обрабатывая результаты сканирования. Она была максимально искренней. Вообще, эта моя спонтанная идея считывать эмоции людей оказалась невероятно удобной. Но ответить мне не дали. Об мои ноги споткнулся высокий фигуристый парень лет 20 на вид, неуклюже растянувшись у ножек моей спутницы. Я бы сказал, что он фотомодель. Его тело было безупречно, но явно из зала. Как и личика. В рукопашную, уверен, у него не было бы шансов даже против более-менее продвинутого школьника. Но главное, внутри него горел огромный белый шар. «Мак, ты что творишь, падла?» Подорвался он, пьяно пошатываясь. «Совсем нюх потерял? Ты кто такой, во имя тумана, урод? Зачем подножку подставил, убогий? Напомни, милая, могу я его здесь унизить?» С улыбкой спросил я Мариану. «Мне кажется, или он мне нагрубил, ты можешь вызвать его на дуэль». Кажется, девушка моментально протрезвела, но он будет выбирать место и время боя. Просто извинись и садись обратно. Я и не заметил, как вскочил. Да, с этой его штукой в животе, не факт, что вывезу. Такой крупной хрени я еще не видел. А ведь магия здесь реально есть. Ну, или то, что называют магией. С этим еще нужно будет разобраться. Уверен, что девятка и здесь приложила свою руку. Точнее, несколько миллиардов крохотных ручек и ножек. Да. «Ты права», — усмехнулся я, — «ради этого убогого еще время и силы тратить?» «Послан, понял?» Последняя фраза уже предназначалась красавчику. Я даже залюбовался его бешенством. Он покраснел, как помидор, и это ему тоже шло. Великолепная внешность, даже слегка позавидовал. Не удивлюсь, если он снимается здесь в какой-нибудь рекламе. «Интересно, тут есть телевизор?» «Как ты меня назвал?» Окончательно вызверился Ален Делон местного разлива. «Дуэль. Сейчас же, ублюдок. Ты уверен?» Вкратчиво уточнил я. «Время и место мои. Я ничего не путаю. Оружие и вид битвы тоже. Да по барабану мне!» Воскликнул придурок, загоняя себя в мой капкан. Нет, возможно, мои наниты смогли бы удержать неизвестную энергию, но, после создания монет их популяция резко уменьшилась. Да и в принципе, зачем рисковать, если можно продавить свои условия? Уроки прошлой жизни, похоже, пригодятся и в новой. Отлично, пожал я плечами. Любое место, которое укажет хозяин или официанты этого заведения, двор сзади или перед входом дорога, параллельно, никакой магии и оружия, только тело, только мышцы, только харкор. Готов, щенок? Что, выпал в осадок красавчик, как без оружия и магии? Я, между прочим, настоящий граф, мне не пристало, сдрейфил, констатировал я, обратив внимание, что весь, абсолютно весь зал притих, наблюдая за нами. Ладно, милая, что там полагается в случае отказа от дуэли? Я правда после травмы мало помню. Вира, на твое усмотрение, но не более 15 золотых в эквиваленте, как по учебнику оттарабанила девушка. В общем, думаю, его дом забрать сможешь, судя по одежде, но не более одного предмета. Набрать кучу вещей не выйдет. В случае отказа выплаты, каторга, там уж как суд решит. Главное, минимум 4 свидетеля, а лучше публично. Отказаться можно только при вызове на смертельный бой, но это ужасная потеря репутации. Но это абсурд, возмутился балбес. Я не отказываюсь от дуэли, но и кабацкой дракой брезгую. Выбирай место и оружие. Нормальное оружие. Хорошо, усмехнулся я. Ноготь левого мизинца. Другое оружие использовать нельзя. Про место все в силе. Весь зал просто пооткрывал рты, не понимая, что я просто веселюсь и издеваюсь. Даже моя спутница смотрела на меня в немом удивлении. Это шутка такая? Фотомодель превратился в помидор, настолько он стал красным. Не смешно. Или ты таким образом пытаешься отвертеться от поединка, смерть? Да, до этих слов рассчитывал тебя не калечить. Спокойно, перестав улыбаться, ответил я. Я передумал. А теперь выбирай. Обычный бой без оружия или мизинец. И не тяни, а то мои блюда остынут. Да и очаровательная спутница заскучает. Или Вира с твоей стороны. Считаю до 3, и 2 уже было. Я хотел отдать команду нанитам слегка придушить взорвавшегося придурка, чтобы он побыстрее принял решение, но мозг ответил раньше, чем я успел додумать. Моих мощностей на данном этапе не хватит на подобное действие. Я преобразовал свою армию в монетки, слишком много редких материалов требовалось, которые здесь найти практически невозможно. А защиту или жизнеобеспечение с тебя снимать не имею права, сам же ограничения прописывал. И да, нам нужны материалы. Кулаки, сдался парень. Здесь и сейчас, а кто говорил про кулаки? Делано удивился я. Я тебя локтем задену, а потом скажут, что я правила нарушил. Или ноготь левого мизинца использую. Неа, тело на тело, без магии и предметов. Любезный, глядя на меня, рявкнул красавчик официанту. Покажи, где мы сможем выяснить свои отношения. Народ загудел, обсуждая договоренность. Похоже, даже делали ставки. И явно не на меня. Я был тоньше, жилистей. Самбо высушило тело. И я весил килограмм на 20 меньше этой фотомодели. Повинуясь моему приказу, мозг собрал данные. Действительно, ставки предлагались, но абсолютно все были уверены в победе моего противника. Так что пари никто не принимал. Я склонился к Мариане. Милая, сделай на меня ставку или ставки. Правил я тоже не знаю, но мои деньги в твоем распоряжении. Все. Девушка задумчиво посмотрела на меня, потом кивнула своим мыслям и встала из-за стола, унося оба золотых, которые я ей вручил. В этот момент к нам, кланяясь, подбежал официант и пригласил нас во внутренний дворик, откуда спешно убирали столы, точнее, сдвигали в сторону. Что удивило, люди, сидевшие за ними, были совсем не против. Похоже, все радовались приключению. Здесь драки и дуэли редкость, что ли? Придется устроить небольшое представление, обижать их не хотелось. Вру, просто хотелось покрасоваться перед почти сотней зрителей, а главное, перед своей спутницей. Насколько я успел выяснить, тут же отозвался мозг. Драки здесь вне закона, за них сильно наказывают. А дуэли имеют множество правил и ограничений и позволены лишь аристократам. Тут я изучить не успел, уж извини. Кстати, ты не аристократ, точнее, не можешь подтвердить свой статус. Так что впредь будь осторожнее, а то нарваться можно. Нарваться это я люблю, кажется, буркнул я. Если что, страхуй. Само собой, чувак, усмехнулся Искин. Если что, монеты использовать смогу обратно, поскольку сейчас сильно ослаблен, между нами, девочками, в самом крайнем случае», – твердо ответил я и добавил, – «их хватит на полное восстановление роя?» «Нет, конечно, но поможет». «Принято, замолкаю, тебе развлекаться пора, только не убей ненароком, за это точно ответственность есть». «Дуэли до смерти обговариваются не на ходу, там целый протокол, на каторгу загремишь». Между тем импровизированный ринг обступили многочисленные зрители. Думаю, здесь был весь ресторан, включая обслугу, поваров и даже бухгалтера с поставщиками. Я повернулся к противнику со словами: «Даю тебе последний шанс, ты можешь просто подарить мне свой домишко». К моему удивлению, в центр нашей арены вышел тощий старик, который невероятно напомнил мне погибшего ради меня хозяина гостиницы. Хотя отличий было много, общим была манера поведения и мелкие штрихи. Он поднял руку, и гул утих. «Господа и дамы», — хорошо поставленным тоном начал он, — «сейчас вы станете свидетелями аристократической дуэли. С одной стороны барон Павел Клюев, с другой — он вопросительно уставился на меня — Андрей», — пожал я плечами, — «все остальное о себе я не помню, пострадал головой в недавнем нападении на меня, пусть будет Зеро». «С другой стороны, Андрей Зеро», — ничуть не смутился дед, но народ по сторонам зашушукался. «Да явится правда, и во славу тумана». Он резво для его возраста отбежал в сторону, а на меня понесся мой оппонент. «Понятно, уже можно бить, но не убивать. Это я запомнил». Я совершенно легко уклонился от этого рывка с почему-то вытянутым вперед кулаком. «Он что, Супермена пародирует?» «Ня, не выйдет». Я просто отошел в сторону и слегка подтолкнул сзади, отчего парень кубарем покатился по траве, портя красивую прическу, и врезался в зрителей. Но те промолчали. Вскочив, он уже довольно осторожно пошел в мою сторону, и в этот момент мозг взвыл почти сиреной. «Наблюдаю атаку 9-й серии, отбито, но мои ресурсы на грани. Популяция роботов снижена до критической. На защиту работают всего 10% от нормы. Нам нужен материал. Я использую монету, что находится у бармена, одну, но на это потребуется секунд 8. Продержись, пожалуйста». Часть роботов обработки данных выведена на поддержание жизни, диалог со мной временно невозможен. «Уф, с испуга что ли?» — мозг опять заговорил заумными фразами. «Хотя нет, в данной ситуации подобная подача информации идеально. Кратко, емко, толково. Но, похоже, мой противник применяет запрещенные приемчики, натравил на меня своих ботов, это надо будет обдумать. Я был уверен, что такой весь из себя уникальный, и контролировать нанороботов могу только я. Ошибался. Да, простите, дорогие зрители, зрелища сегодня не будет, мне спешить надо». Плавно уклоняясь от нелепого удара, бью с левой в печень. Реакция будет секунды через 4, модель пока чувствует себя хорошо. Не останавливаясь, с правой провожу боковой в нос. «Хрен тебе, а не красота. Главное, не убить», — как молитву твержу я сам себе. Но хруст хрящей под кулаком прозвучал музыкой. Выбесил он меня сильно. Парень отлетел метра на 3, опять в зрителей, дернулся и затих. Раздался одиночный визг, и к нему бросилась довольно эффектная брюнетка. По законам физики она должна быть горбатой, ибо носить примерно 4-й размер при хрупком телосложении – ужасная нагрузка. Не в моем вкусе дамочка. Судя по растекающейся лужице крови из носа бывшего красавца, жить будет, она была совсем крохотная. Понятно, что струйка, а не девочка. И победа присуждается Андрею беспамятному Зеро. Вдруг выскочил в центр импровизированного ринга старичок. Туман оказался на его стороне, и он прав, перед лицом великого тумана и нами. «Поприветствуйте победителя. Потери восполнены до 40% от нормы», — прозвучал голос мозга у меня в голове. «Напоминаю, нам нужны материалы, с которыми в этом мире туговато. Битва против девятки не окупилась, мы вышли в ноль». Мариана бросилась ко мне, не стесняясь обняла и прошептала на ухо: «Ты выиграл аж 4 золотых, представляешь, все ставили против тебя. На тебя поставил только этот старичок, хозяин ресторана, так что прибыль мы поделили, почти пополам». Я еще раз внимательно поглядел на ведущего, в ответ он мне подмигнул и вдруг поклонился. Я кивнул в ответ, а он приглашающе махнул рукой и направился в центральный зал. Я с интересом последовал за ним. Мариана хвостиком пошла за мной, гости расступались, чтобы пропустить нас, вполголоса обсуждая короткую схватку.